Глава 12. Утро 28 октября началось со звонка Савельева. Голос адвоката звучал воодушевленно. Редкость последние дни. «Елена Сергеевна, у меня хорошие новости. Суд по вопросу опеки назначен на послезавтра, 30 октября. И самое главное, судья Ковалева взяла самоотвод. Дело передали судье Морозовой». Я чуть не выронила телефон. «Как это произошло?» «Видимо, наши жалобы на предвзятость возымели действие». В голосе Савельева слышалась сдержанная удовлетворенность. «Или просто у нас тоже есть друзья в нужных местах. Не только у Светловых имеются связи, знаете ли. Ирина Валентиновна Морозова — честный, принципиальный человек. У нее трое собственных детей, и она очень серьезно подходит к вопросам опеки. Это наш шанс». «Первый луч надежды за долгие недели». Я почувствовала, как внутри что-то отпускает. Тот постоянный спазм тревоги, который преследовал меня с самого начала этого кошмара. «А что с документами? Мы готовы?» «Абсолютно. Характеристики из детского сада, показания соседей и коллег, плюс записи ваших разговоров с бывшим мужем и свекровью. Отличное доказательство того, что он использует ребенка как инструмент давления». «Мы договорились встретиться завтра для финальной подготовки». Я повесила трубку и впервые за месяц почувствовала что-то похожее на спокойствие. «Может быть, все будет хорошо? Может быть, справедливость восторжествует?» В этот день в магазине я работала с удвоенным энтузиазмом. Валентина Петровна заметила мое приподнятое настроение. «Что-то случилось? Ты сегодня как будто светишься изнутри». Я рассказала о смене судьи и предстоящем суде. Хозяйка одобрительно кивнула. «Вот и хорошо. Значит, скоро вернешься к нормальной жизни и дочку заберешь. День пролетел незаметно. Обычные покупатели, привычная работа. Никаких провокаций, никаких визитов Светловых. Словно затишье перед бурей. Вечером я долго разговаривала с Алиной. Дочка была в хорошем настроении, рассказывала про новую куклу, которую купила ей бабушка, про котенка, которого подобрали у калитки. «Мам, а котенок будет жить с нами?» — спрашивала она. «Когда мы вернемся домой?» «Конечно, солнышко. Если ты хочешь, котенок будет жить с нами». «А когда мы вернемся? Мне уже хочется в свою кроватку, к своим игрушкам». «Очень скоро, малышка. Послезавтра у мамы важная встреча. А потом мы будем вместе». Следующий день, 29 октября, выдался нервным. С утра встреча с Савельевым, последние приготовления. Мы разложили все документы по папкам, прорепетировали возможные вопросы судьи, обсудили стратегию поведения. «Главное – спокойствие», – напутствовал адвокат. «Отвечайте четко, по существу. Не поддавайтесь на провокации Зотова. Он попытается вывести вас из себя, но вы держитесь». «А если они попробуют использовать мою работу в магазине против меня?» «Мы к этому готовы. Честная работа – не порок». Наоборот, это показывает вашу ответственность и желание обеспечить ребенка. Вечером я сидела дома, перебирая документы и пытаясь унять дрожь в руках. Завтра решится самое главное – с кем будет жить Алина. Либо я получу право воспитывать свою дочь, либо… Нет, о плохом думать нельзя. Все будет хорошо. Должно быть хорошо. Телефон зазвонил около 10. Людмила Викторовна. «Елена!» Ее голос был до омерзения сладким. «Завтра важный день. Последний шанс образумиться». «О чем вы говорите?» «Откажись от претензий на опеку. Алина должна жить с нами, в нормальной семье, а не с матерью-одиночкой в съемной конуре». Я усмехнулась. «А если не откажусь?» «Тогда завтра ты потеряешь дочь навсегда. У нас есть все козыри, милочка». Включая заключение психолога о твоей неуравновешенности. «Какого психолога? Я ни у кого не была». «Были-были», — она довольно хихикнула. «Помнишь, в августе ты обращалась в поликлинику с жалобами на бессонницу и головные боли? Врач записал в карте: эмоциональная нестабильность — признаки депрессивного состояния. Очень красиво это будет звучать в суде». Кровь застыла в жилах. «Да, я действительно ходила к терапевту. Не могла спать, часто болела голова. Врач прописала легкие успокоительные и посоветовала больше отдыхать. Неужели они смогли добраться даже до медицинских карт? Это... «Это подтасовка фактов», — выдавила я. «Это документальное подтверждение твоей непригодности как матери», — холодно ответила свекровь. «Так что подумай хорошенько. Последний шанс». Она отключилась, оставив меня в состоянии, близком к панике. Я тут же набрала Светлова. «Максим Игоревич, они говорят, что у них есть справка из поликлиники о моей эмоциональной нестабильности». «Спокойно». Голос адвоката был твердым. «Если такая справка и есть, мы ее оспорим. Обращение к врачу — нормальная реакция здорового человека. Наоборот, это показывает, что вы заботитесь о своем здоровье». «Но вдруг судья...» «Елена Сергеевна, прекратите. Вы даете им то, что они хотят. Паникуете, сомневаетесь в себе. Ложитесь спать. Завтра нужны ясная голова и крепкие нервы». Утро 30 октября выдалось серым и дождливым. Я встала рано, приняла душ, надела свой лучший костюм, тот самый строгий и элегантный, в котором ходила на важные переговоры в прежней жизни. Посмотрела на себя в зеркало. Бледная, напряженная, но собранная. Сойдет. У здания суда меня ждал Савельев. Он выглядел уверенно, документы были разложены в идеальном порядке. «Как настроение?» — спросил он. «Нормально. То есть ужасно, но я держусь». «Это главное. Идемте». В зале суда было тихо и торжественно. Судья Морозова, женщина лет 45 с внимательными глазами и строгим лицом, изучала материалы дела. За столом ответчика сидел Зотов, рядом с ним Костя в дорогом костюме. Свекровь расположилась в первом ряду, как всегда безупречно одетая и с надменным выражением лица. «Дело об определении места жительства несовершеннолетней Светловой Алины Константиновны», — объявила секретарь. Судья подняла глаза. «Стороны готовы к рассмотрению дела?» «Да, Ваша честь», — ответили мы с Савельевым. «Готовы», — подтвердил Зотов. «Тогда начнем. Истец, изложите свою позицию». Савельев поднялся и четко, профессионально изложил суть дела. Измена мужа, его минимальное участие в воспитании ребенка, требование определения места жительства дочери с матерью. Все по пунктам, со ссылками на документы. Зотов в ответ развил бурную деятельность. Говорил о том, что ребенку будет лучше с отцом, который может обеспечить стабильность и достойные условия жизни. Что истица находится в состоянии эмоционального кризиса и не способна полноценно заботиться о дочери. «У нас есть справка из медицинского учреждения», — торжественно объявил он, — «подтверждающая психологическую нестабильность истицы. Здесь говорится о единичном обращении к терапевту с жалобами. Это не является основанием для выводов о непригодности как матери». Зотов попытался возразить, но судья его остановила. «Переходим к свидетельским показаниям». Первой выступила Ольга Петровна, воспитательница из детского сада. Она рассказала о том, какой заботливой матерью я была. Как Алина любит меня, как редко появляется в саду отец. «Скажите», — спросила судья, — «кто из родителей принимал более активное участие в жизни ребенка?» «Безусловно, мать», — твердо ответила Ольга Петровна. «Елена Сергеевна всегда была в курсе всех событий в жизни дочери. Знала ее предпочтения, особенности характера. Отец появлялся редко». Следующим свидетелем выступил участковый врач, который наблюдал Алину с рождения. Он подтвердил, что ребенок всегда был здоров, ухожен, развивался согласно возрасту. «Кто обычно приводил ребенка на приемы?» — спросила судья. «Мать. Константин Андреевич приводил дочь всего дважды за 4 года, и то потому, что супруга была больна». Потом выступали соседи, коллеги с прежней работы. Все характеризовали меня как ответственную, любящую мать. Наконец наступил решающий момент — мои собственные показания. «Истец, расскажите о ваших отношениях с ребенком», — предложила судья. Я встала, чувствуя, как дрожат колени, но голос звучал твердо. «Ваша честь, моя дочь — смысл моей жизни. Я занималась ее воспитанием с первого дня рождения, знаю все ее привычки, предпочтения, страхи и мечты. Алина не просто мой ребенок, она моя судьба». «А как вы оцениваете участие отца в воспитании?» «Константин Андреевич любит дочь, но поверхностно. Он не знает, что она не ест манную кашу, боится темноты и засыпает только под определенную сказку. Для него Алина — красивая куколка, которую приятно показывать гостям. Потом слово дали Косте. Он говорил сбивчиво, нервно, в основном повторяя заготовленные фразы о стабильности и материальных возможностях. На вопрос судьи о том, знает ли он, как зовут воспитательницу дочери, он не смог ответить. «А какая любимая игрушка у Алины?» — спросила судья. «Кукла. То есть у нее много игрушек?» — замялся Костя. «Плюшевый медведь по имени Мишка», — тихо подсказала я, не выдержав. Судья сделала пометку в протоколе. Последним этапом стало оглашение записи телефонных разговоров, где Костя угрожал забрать ребенка и использовал ее как инструмент давления. Судья внимательно прослушала несколько фрагментов. «Суд удаляется на совещание», — объявила она. Ожидание длилось вечность. Я сидела в коридоре, сжимая руки, и пыталась не думать о плохом. Савельев что-то говорил успокаивающее, но слова не доходили до сознания. Через час нас вызвали обратно в зал. «Встать, суд идет», — объявил секретарь. Судья Морозова вошла, села за стол и начала зачитывать решение. «Рассмотрев материалы дела, заслушав показания сторон и свидетелей, суд постановляет определить место жительства несовершеннолетней Светловой Алины Константиновны с матерью Светловой Еленой Сергеевной». Я закрыла глаза, чувствуя, как по щекам текут слезы облегчения. «Выиграла. Мы выиграли». «Определить порядок общения отца с ребенком каждые вторые выходные с 10 утра до 8 вечера», — завершила судья. «Решение может быть обжаловано в течение месяца». Костя сидел бледный. Зотов что-то яростно записывал в блокнот. Свекровь покинула зал еще во время оглашения решения. Выходя из здания суда, я почувствовала странную легкость, словно с плеч сняли многопудовый груз. Главное свершилось. Алина остается со мной. «Елена Сергеевна?» Савельев улыбался. «Поздравляю. Это была важная победа». «Спасибо вам за все». «Но расслабляться рано. Они могут подать апелляцию. И еще предстоят разбирательства по разделу имущества. Готовьтесь к новой борьбе». Я кивнула, но сейчас меня это не пугало. Главное свершилось. Алина останется со мной. Домой я летела на крыльях. Первым делом позвонила родителям. «Пап, мы выиграли! Алина остается со мной!» «Умница!» Голос отца дрожал от эмоций. «Я в тебе не сомневался. Когда приезжаешь за дочкой?» «На выходных». Потом долгий разговор с Алиной. Она не понимала всех юридических тонкостей, но главное усвоила. Мама скоро приедет и заберет ее домой навсегда. «Мамочка, а мы будем жить в нашей квартирке?» «Да, солнышко, и мы больше никогда не будем расставаться». Вечером я отправилась в магазин за продуктами, чтобы отметить победу. Настроение было приподнятое, мир казался ярче и добрее. У кассы передо мной стояла женщина с двумя детьми, и я невольно улыбнулась, глядя на них. «Лена? Лена Сергеевна?» Услышала я знакомый голос. Я обернулась и увидела Марию Кольцову, мою однокурсницу по экономическому факультету. Высокая, стройная, с короткой стрижкой и живыми карими глазами. Она почти не изменилась за прошедшие годы. «Маша!» — обрадовалась я. «Вот эта встреча! Сколько лет?» «Лет 5, наверное». Она тепло улыбнулась. «Ты как? Слышала, что у тебя дочка есть?» «Да, Алинка. Ей уже 4 года». Я почувствовала прилив гордости. «А ты как дела?» «Все хорошо. Я тут недавно вернулась из Москвы и открыла свое дело. А ты работаешь где-нибудь?» Я замялась, не зная, как объяснить текущую ситуацию. «Сейчас в переходном периоде. Ищу новые возможности». Мария внимательно посмотрела на меня, словно угадывая, что за этими словами скрывается целая история. «Слушай, а давай встретимся на днях? Поговорим, расскажем друг другу новости. У меня есть интересное предложение, которое может тебя заинтересовать». «С удовольствием», — согласилась я, записывая ее номер телефона. «Отлично. Созвонимся завтра». Мы тепло попрощались, и я пошла домой с еще более приподнятым настроением. День принес сразу 2 хорошие новости. Победу в суде и встречу с хорошим человеком из прошлого. Может быть, жизнь действительно поворачивается к лучшему? Дома я налила себе бокал вина, единственного, которое позволила себе за последние месяцы, и подняла тост. «За справедливость! за новое начало, за то, что мы с Алинкой снова будем вместе.